224, май 12. Молитва об исцелении от болезни, произнесенная с верою, приносит исцеление. Внушение и самовнушение творят чудеса. Наговоры, заговоры воды и лекарств тоже дают свои следствия. Лечение на расстоянии тоже. Во всех этих случаях, а также во всех других, действует приведенная в движение для определенной цели огненная психическая энергия или самого оператора, или тех, к кому он обращается. Формы проявления ее разнообразны, но сущность одна. Дает результаты сознательное или бессознательное ее применение. Агни-йога указывает пути к овладению ею. Путь овладения лежит через себя, то есть через овладение собою. Это есть путь кратчайший. Хорошо уметь усмотреть единство основной энергии в многообразии ее манифестаций. Овладевший ею в одном из ее проявлений, тем самым приобретает над нею контроль и в другом. Но требуется осознание единства ее в многообразии. И тогда сидение или хождение по воде, хождение по огню, целение болезней, передача мыслей, движение предметами без прикасания к ним и все прочие бесчисленные виды действия психической энергии получат свое правильное объяснение. Единство в многообразии есть основное свойство окружающего нас мира.